чародей Акциум исчез в черном нутре тоннеля, оставив Двалина с Ериной на поверхности. Его не было уже довольно долго, так что гном совсем уж было собрался идти рубить дрова для костра. Маг, уходя, обеспечить своих спутников огнем не озаботился. Однако Ирина внезапно схватила его за руку. «Там что-то неладно. Учитель, с ним что-то не то. Он закрывается. Я его больше не вижу». «А кого-нибудь видишь?» «Нет. Завеса. Он поставил завесу. Мне не пробиться». Ирина прижала ладони к вискам и помотала головой. «Ох, больно-то как». «Ну, закрылся и закрылся», — проворчал Двалин. «Чтоб ему, козлу старому, Ротгар свод на башку обрушил». «Нет, нет, нет», — горячо шептала Ирина, словно бреду. «Я хочу это видеть. Я могу это видеть». В такт словам медленно задвигались было руки, как будто девчонка принялась плести какое-то сложное заклятие. Руки начинали движение и тотчас же снова падали. «Нет, ни руками, ни заклятиями», — пробормотала Ирина. Вся вытянулась в струнку, затаила дыхание, ее взор остекленел. Двалин забыл и думать о дровах. Вбросив секиру обратно за пояс, он стоял рядом с девчонкой, потому как, казалось, она вот-вот рухнет. Внезапно глаза Ирины вспыхнули самым настоящим огнем. Властным царственным жестом, более достойным великой богини, она простерла руку. «Повелеваю происходящему предстать передо мной!» Двалин вздрогнул. Это был голос не Ирины. Женский, но много ниже того, к которому он привык. Запылавшие зеленым пламенем очи закрылись, а когда мгновение спустя открылись вновь, это были знакомые глаза Ирины, молоденькой гулящей девчонки из портового Галина. И сейчас она задыхалась от страха. «Ох, Двалин!» От испуга она бросилась на шею гному. «Двалин, там такое! Такое! Змея! Учитель! Красная змея и двое в подземелье! Сейчас покажу!» Между ее сложенных пригоршней ладоней появилась картинка. Жуткая тварь, толстенная алая змея, составленная из одних костей и сухожилий, и против нее двое. Седовласый старик с золотым мечом и девушка, такая знакомая. «Эльтара!» — взревел Двалин. «И учитель! Это он змея!» — взвизгнула Ирина. «Он ее гонит!» И в самом деле, между ладоней девушки появилась следующая картинка. Акциум стоял, патетически воздев руки, а перед ним прямо из воздуха появлялись все новые и новые сегменты бесконечного тела, заполнявшего собой весь тоннель от пола до потолка, без малейшего просвета. «Он напал на Эльтару!» Двалин выдернул из-за пояса секиру и бросился ко входу в пещеру. Гном был настроен очень решительно, и если бы не повисшая на нем Ирина, непременно вызвал бы чародея на поединок. Правда, чем закончилось бы такое единоборство? «Нет, нет, нет! Не ходи туда, милый, не надо! Ну, я прошу тебя, не надо! Не бросай меня здесь одну! Я умру от страха!» Все это было выпалено одной скороговоркой. Гном ощутил на шее прикосновение мягких и горячих губ. Ноги Двалина словно приросли к земле. Когда гнома просили таким образом, он не мог устоять. Не следует строго судить его за это. А потом склон холма как будто лопнул. Взметнулись комья земли, держа на руках бесчувственную девушку. Прямо из раскрывшегося хода шагнул высокий и мощный старик. К нему метнулись возникшие, словно бы ниоткуда, знакомый уже Двалину грифон Эльтары и чудо-жеребец, золотистый и восьминогий. Старый воин забросил бесчувственную спутницу на спину коня, сам вскочил в седло, и они вихрем рванулись прямо в небо. Грифон не отставал. Несколько мгновений спустя они уже исчезли. «Вот это да!» — Двалин разинул рот, позабыв даже об Акциуме. «Сам старый бог Один, спали меня, Ротгар! С нашей Эльтарой! Ну и дела! Это что ж на свете белом творится-то, дека?» Ирина ему не ответила. Она была в обмороке. «Отсюда надо уносить ноги!» Процедил сквозь зубы гном. Встречаться с чародеем Акциумом ему решительно расхотелось. Тот хоть и снял с него чары, но после того, как напал на Эльтару, и волшебница даже вместе с Одином не смогла взять над ним верх, они ведь спасались бегством, это было яснее ясного, Двалин решил, пока не поздно, убраться куда подальше. Лезть с простым топором на могущественного волшебника, ну, прихлопнет он тебя, как муху, кому хорошо будет. Двалин скрипнул зубами, вспомнив тот самобой, что он мастерил, работая на хуторе Аргниста. Эх, сюда бы сейчас ту игрушку. Гном терпеть не мог отступлений, тем более если удираешь, сломя голову, не приняв боя. И сейчас он на все корки клял свое здравомыслие, так сильно походившее на трусость. Легко сказать, что надо убраться подальше. А вот как это сделать? Эх, была не была! Гном бросился к повозке чародея. Кони в ней остались нераспряженными, они не нуждались в этом. За несколько мгновений Двалин покидал в повозку весь их дорожный скарб, устроил поудобнее начавшую приходить в себя Ирину, взобрался на козлы и взмахнул кнутом. Разумеется, Эльтара не теряла времени даром. Когда Горджелин сотворил свое заклятие, молодая волшебница попыталась перехватить его и расшифровать, но куда там. Неимоверно сложный язык причудливо запутанных образов, на котором излагал свои чары равнодушный маг, оказался не по плечу принцессе. Такое с ней случалось впервые, все-таки не зря она числилась среди сильнейших чародеек Альфрана. «Да кто же он такой?» С невольным смятением подумала Эльтара. «Непростой колдун, не маг с посохом, или я ничего не смыслю в магии? Неужто кто-то из истинных? Но ведь они давно ушли. Тьма ведает куда после того, как столб титанов рухнул. Неужели кто-то остался? Тогда я, пожалуй, поверю, что он и в самом деле сумеет остановить Орду». Несколько мгновений ничего не происходило. Острие клина Орды продолжало ползти вверх, а сам Горджелин, не обращая более никакого внимания на тварей, спокойно шагал по песку покинутого берега прямо к живому помосту Хисса. Старый Хрофт, неутомимо размахивавший своей дубиной, уже вскинул ее над головой, готовясь опустить оружие на здоровенного синеватого жука размером с доброго кабана. Как тварь внезапно судорожно задергалась, лапы заскребли камень, фасеточные глаза вспыхнули, и жук начал разворачиваться. Роговые крюки жвал хищно щелкнули. Жук вцепился в бок следовавшей за ним многоножки. Та зашипела и загнулась, пытаясь ткнуть жука ядовитым жалом, однако вместо этого накинулась на случившегося рядом серого рогача, раз в 10 крупнее ее самой. Тот глухо взревел, ни с того ни с сего замер, мотая страшной башкой, а затем тоже развернулся, вместе с жуком и многоножкой вступив в бой со следующей шеренгой тварей Орды. Заклятие Горджелина работало, и оно оказалось простым, как все гениальное. Волшебник заставил одну часть Орды сражаться против другой. Прижав к груди руки, Эльтара с замиранием сердца следила, как фронт дикой схватки стремительно движется вниз. Точнее, происходящее еще не было схваткой. Просто все больше и больше чудовищ поворачивали назад. Клин утратил остроту. Расширяющаяся лавина потекла по склонам к подножию. «Здравствуй, Хис!» «Ахс! Ахс! Ахс!» «Вот то-то! Ахс! Ну что, поговорим?» Помост начал стремительно распадаться. Хис был достаточно умен, чтобы не схватываться с многократно более сильным врагом. Змеиный царь опрометью рванулся к реке. Горджелин остался стоять на месте, презрительно сощурившись. Стеноломы беспорядочно тыкались в разные стороны. То и дело кто-то из них подвертывался под ноги равнодушному, и тогда тот отвешивал твари хорошего пинка. Рядом с бегущим Хиссом внезапно появился второй змеиный царь, затем третий, четвертый, пятый. Отвлекающие призраки. Губы Горджелина пренебрежительно искривились. По берегу Эгера встала гудящая стена огня, мгновенно испепелившая все сотворенные Хиссом фантомы. Сам он остался цел и невредим, однако на всем бегу вдруг запнулся и кубарем полетел в мелкую воду. Оказавшийся рядом снежный маг поставил бегущему подножку. «А теперь бери меч и продолжим». В песок возле уродливой зеленой башки змеиного царя шлепнулся прямой меч, короткий и толстый. Точно такой же появился в руках Горджелина. «Магический поединок ты проиграл. Ты оказался никудышным учеником, Хис, змеиный владыка. Я разочаровался в тебе. Защищайся. Впрочем, можешь и нападать. Я все равно убью тебя, Захиорта». Всхлипывая и рыдая, Хис пополз к ногам Горджелина, норовя обнять его сапоги. «Ах, нет, не убивайте меня, мастер Горджелин, не убивайте! Сделайте меня своим рабом, но только позвольте жить! О!» Хис рыдал в голос. «Если ты не встанешь, я убью тебя в этом положении», — ровным голосом сообщил Горджелин. «И сделаю так, чтобы о твоем позорном конце узнал весь змеиный народ». «Ахс! Нет, не встану! Убивай так!» — рыдал Хис, норовя поцеловать сапог Горджелина. «Какой смысл драться с тобой? Ты все равно убьешь меня!» «Ну что ж, тогда я убью тебя так», — холодно произнес Горджелин. Эльтара видела, как колоссальная масса, поднявшаяся по живому примету Орды, двинулась вниз. Ей навстречу от берега Эгера шли свежие шеренги, и сперва Эльтара подумала, что вскоре Горджелин поставит под свою власть вообще всю собранную здесь Орду. Но, как оказалось, силы снежного мага тоже имели предел. Новые отряды уже не поворачивали назад. Они схлестнулись сдвигавшимися от гор шеренгами, и на покинутом берегу вспыхнуло яростное сражение. Все бились против всех. Орду стремительно охватывало безумие. Хис более не мог управлять ею. Рога, клыки, когти, жвалы — все переплелось в смертоубийственном хороводе. Брызгала черная кровь, трещали раскалывавшиеся панцири, рваные раны ложились на чешуйчатую броню кровавыми росчерками. Лопались глаза, ломались когти, лапы с мясом выдирались из суставов. Над полем боя стоял страшный не то вой, не то стон, не то рык. Орда билась сама с собой, впервые встретив равного противника. Победителей здесь быть не могло. Старый Хрофт недоуменно взирал на побоище. «Эге-гей, уважаемый! Бросьте-ка эти ваши штучки с мечами!» — услыхал Горджелин холодный гордый голос. В нем чувствовались дребезжащие старческие нотки, но силы он до конца еще не утратил. Снежный маг вздрогнул и поднял глаза. Хис обмяк и лежал точно рваная зеленая тряпка. Прямо через Эгер, вздымая тучи брызг, мчалась запряженная двумя черными конями повозка. Правда, ноги у скакунов были жучиные. В ней стоял, сжимая вожжи, нескладный худой старик, маленький, худощавый, неказистый. Но при виде его Горджелин внезапно сжал кулаки, и лицо снежного мага утратило скучающее презрительное выражение. «Акциум!» — прошипел он. «Точнее! Точнее!» В глазах зажглось ледяное пламя. Повозка вылетела на покинутый берег. Жуконогие кони встали, поводя боками. Маг Акциум проворно соскочил на песок и, размахивая руками, бросился к Горджелину. «Что вы наделали, молодой человек? Вы все погубили. Немедленно отпустите подопытного!» «Ты... что ты здесь делаешь? Орда — это твоих рук дело!» Горджелин пытался вновь овладеть собой, однако ему это удавалось плохо. Слишком хорошо он знал того, кто звался на Брандея Акциумом, хотя, разумеется, раньше носил совсем другое имя и не имел никакого отношения к острову черных магов. «Молодой человек, к старшим по возрасту и по силам надлежит обращаться на «вы». Но поскольку у вас было трудное детство, я вас так и быть прощаю. Уберите эту глупую железку от горла моего подопытного и давайте разойдемся миром. Вы устроили весьма впечатляющий спектакль, не спорю, не спорю. Весьма остроумное решение. Зеркало Норн вы обошли очень элегантно. Из вас вышел бы толк, молодой человек, если бы вы бросили свое глупое затворничество, вспомнили бы, наконец, кто вы такой, и приехали бы к нам, поступили бы в магистратуру. Ну, если и не ко мне, то хотя бы... «Хватит!» — с болью оборвал старика Горджелин. «Хватит! И это говоришь мне ты!» «Один из тех, кто гнал и проклинал мою мать, кто, спасая свою шкуру, ринулся лизать пятки служащим хаосу. Но, молодой человек, вы же прекрасно знаете, как было дело. Ваше рождение угрожало всем, и вашей достойной матушке было предложено вытравить плод», — мрачно закончил Горджелин. Акциум состроил многозначительную гримасу, выражавшую нечто вроде «А как бы вы поступили на нашем месте?» «Короче, молодой человек, как вам мое предложение? Ваше заклятие обхода зеркала вполне можно зачесть как вступительный экзамен, если, конечно, я напишу соответствующее отношение». «Я ничего не могу сделать тебе, Акциум. Или, быть может, ты предпочтешь, чтобы я называл тебя подлинным именем? Я-то его хорошо знаю. Ты стал говорить по-другому. У тебя полон рот пустых слов. Но я все равно знаю, кто ты и как тебя зовут». Тихо проговорил Горджелин. Акциум внезапно дернулся, словно в бок ему вонзился острый шип. Лицо на миг исказилось, словно ему напомнили нечто, о чем он тщетно пытался забыть. «Можешь называть меня Акциумом?» Яростно прошипел он. «Хорошо, пусть будет так. Так вот, Акциум». Горджелин сделал упор на этом новом имени. «Я не могу с тобой справиться. Пока не могу. Забирай своего Хисса и проваливай. Но знай, ты крепко задолжал мне. Хисс виновен в смерти моего сына». «Как? Хиорт погиб!» — ахнул старый чародей. «Какое несчастье! Какое горе! Я ничего не знал об этом! Как это случилось?» «Мальчика подстрелили его лучники в Галинском порту». «Вот как! Значит, я латал его змеиное величество после встречи с вашим сыном, молодой человек. Да, вот это действительно несчастье. Хиорд был так способен... Я возлагал на него большие надежды». «Он никогда не стал бы вашим, Акциум. Скорее, я сам бы убил его». «Какая жестокость!» — возмутился маг. «Слушайте, молодой человек, я этого так не оставлю. Вы положительно сходите с ума в своем отшельничестве. Вы должны вернуться». Горджелин молча поклонился и, повернувшись, пошел прочь. Отойдя шагов на 20, он внезапно остановился. «Я рад только одному!» — крикнул он Акциуму. «Что стер с лица земли эту вашу орду! Мое заклятие тебе не остановить, старик. И пройдет немало времени, прежде чем ты вырастешь новых тварей. Снежного мага подхватил спустившийся сверху вихрь и потащил ввысь. «Какой испорченный молодой человек!» — пробормотал себе под нос Акциум. «Ну и молодежь пошла, однако. Эй, Ваше Величество, вставайте! Делать нечего, мы разбиты, но это все временно. Вы нас еще узнаете. А это вам, молодой человек, на прощание». «Чтобы помнили, что с Акциумом говорить надлежит вежливо». Эльтара невольно ужаснулась виду Горджелина, когда снежный маг вновь появился рядом. Лицо его исказилось от боли, под глазами вздулись громадные синюшные мешки, по лбу обильно стекал пот. Но держался он, тем не менее, по-прежнему холодно и отстраненно. «Мое слово исполнено». Он кивнул вниз. Весь покинутый берег был завален мертвыми тушами страшилищ, а чистые струи Эгера помутнели от стекавшей в них крови. Битва мало-помалу затухала. Орда истребила сама себя. Эльфран был спасен. «Мы можем отправляться обратно в мой замок». Он вежливо предложил Эльтаре руку. «А что это был за старик?» — поинтересовалась Саоя. — Он забрал с собой Хисса? — Да, один из покровителей змеиного народа. Нехотя ответил Горджелин и на остальные вопросы отвечать наотрез отказался. Снежный замок встретил их накрытым роскошным столом. Слуг не было. — Прошу. Горджелин возвращался к своему обычному безразлично угрюмому состоянию. «Сегодня у всех был трудный день, так что подкрепимся легким ужином, и настанет очередь высокородной Саои исполнять данное обещание». Эльтара сжала зубы и отставила бокал с рубиновым вином. «Горджелин, послушай, высокородная Саоя, я сделал все, к чему обязывало меня слово. Теперь тоже следует сделать и тебе». В конце концов, почему бы тебе не испытывать ко мне нечто вроде симпатии? Я ведь как-никак спас твою родину от нашествия. Горджелин! Эльтара внезапно накрыла сухие и холодные пальцы мага своей теплой ладонью. Горджелин, я бы испытывала к тебе не только симпатию, но и стала бы тебе настоящим другом, если бы ты пришел на помощь Эльфрану по зову собственного сердца. «Собственного сердца!» Внезапно горько и желчно рассмеялся снежный маг. «Но почему я должен это делать? Разве я когда-либо видел хоть что-то хорошее от обитателей этой страны? Неужели творить добро можно лишь для тех, кто уже успел чем-то перед тобой отличиться? Неужели нельзя самому сделать первый шаг?» «Прекрасные слова. Только лорды твоей страны. Высокородная Саоя, отчего-то решили им не следовать. Напротив, все вокруг должны спасать Эльфран, даже старый Хрофт. А почему, спрашивается? Почему вы, эльфы, не встали на защиту северных землепашцев, когда на их поля 3 столетия назад пришла Орда? Но ведь от тебя им тоже не было помощи. Значит, мы одного поля ягоды, и нечего кичиться передо мной. Саоя. Эльтара пожала плечами. Втолковывать что-либо этому думающему только о себе типу не имело смысла. Сделка заключена. Горджелин в самом деле спас Эльфран. Что ж, она, Саоя своей страны, не откажется от данной клятвы. Ладно, она решительно встала. Где тут у тебя ванная и спальня? Вон за той дверью. Угрюмо промолвил маг, не поднимая глаз на Эльтару. «Перемена платья ждет тебя. Извини, если придется не по вкусу», — подбирал сам. Некоторое время спустя Саоя вошла в жарко натопленную спальню волшебника. В громадном камине бился огонь, негромко наигрывала лютня. Возле широченной постели, застеленной идеально белым бельем, стоял небольшой столик с фруктами и винами. Горджелина не было. Сбросив меховую накидку, полуногая Эльтара забилась под одеяло. Было страшно, а еще противно. Однако стоило ей вытянуться в роскошной кровати, опустить голову на мягкую подушку, как она тотчас же провалилась в глубокий сон без сновидений, забыв обо всем. И спящая, она так и не узнала, что Горджелин, войдя, долго стоял у изголовья и молча смотрел на нее. А потом неожиданно мягко и по-доброму усмехнулся, дал лютне команду умолкнуть и, осторожно ступая, вышел, плотно притворив за собой дверь. Двалин гнал коней на юг. Скакуны Акциума, даром что сотворенные из жуков, мчались во весь опор, и повсюду перед ними открывалась ровная дорога. Ирина по-прежнему лежала без чувств, и гном решил не останавливаться, пока не минует хотя бы рыцарский рубеж. Там за ним все же было поспокойнее. Кроме того, он не сомневался, что чародей не применит подстроить им с Ириной какую-нибудь гадость, едва только выберется на поверхность. И случилось так, что оная гадость приключилась, когда впереди уже замаячили многочисленные костры какого-то войска. Двалин тогда еще не знал, что Аргнистова. Стремительный полет упряжки оказался прерван самым решительным образом. Повозка, упряжь, кони попросту исчезли, и гном с Ириной оказались заброшены в какие-то заросли. Хорошо еще, что отделались только синяками и царапинами. Обморок Ирины тотчас же прошел, и конный разъезд дозорных Аргниста обнаружил их как раз в тот момент, когда они, охая и кляня Акциума на все корки, выбирались из густых кустов боярышника. Аргнист сидел в походном шатре. На шатком треногом столике, добытом расторопным ординарцем в покинутой орденской крепости, была расстелена карта, прижатая по краям трубкой, кинжалом и ножнами. Старый сотник до боли в глазах вглядывался в очертания лесов, болот, озер и прочего, стараясь найти ту единственную позицию, на которой он мог бы дать бой наступавшей на пятки орде. За пологом послышался шум. Аргнист поднял голову. «Так и есть, бдительный Мром опять кого-то не пропускает». «И правильно, не могу я сейчас никого видеть, мне подумать надо». Как войско из-под удара выводить? Только стоп. Кто это орет и бронится ничуть не хуже отца Эконома, Иеронимуса почтенного? Минуту спустя старый сотник уже обнимался с Двалином. Ирина скромно стояла в сторонке, потупя взоры. Не дать не взять пай девочка из закрытого пансиона при каком-нибудь столичном храме. «Да как же ты тут очутился?» «Мы-то все думали, что сложили вы с Эльтарой свои головы, где Эльстан храбрец сложил, пусть возвеселится дух его». Гном пустился в рассказы. Время от времени вступала Ирина, особенно когда повествование дошло до галинских событий. Аргнис только охал и восхищенно крутил головой. «Эх, жаль, Двалин, не прикончил ты того чародея, Акциума этого». Не зря болтали, все зло от колдунов пошло. А у нас тут война по всем правилам. Мы отступаем, они наступают. Известная игра. Правда, отступать нам уже особо некуда. Позади обжитые земли. Здесь орда еще не погуляла. Орда не наслана колдунами, внезапно вмешалась Ирина. Она лишь используется кое-кем из них. Вот как этим Акциумом, например. Двалин удивился. Обычно Ирина так не рассуждала. «Ну, девонька, это все слова, моя милая, слова. Да и что нам об этом думать? Как с ордой справиться, что за нами прет? Вот вопрос». Ирина опустила голову и, казалось, потеряла интерес к разговору. Сжалась в уголке точно зверек, пока Двалин с Аргнистом судили-рядили, как остановить напор чудовищ. Лагеря пришлось снимать задолго до рассвета. Прискакали дозорные и подняли тревогу. Орда приближалась. Аргнесту и Ерине подвели коней. Гному — самую низенькую кобылку из всех, кого успели найти в короткие предрассветные часы. По рядам всадников пролетело. «Отходим на сухую гряду. На сухой гряде встанем». «Сухая гряда — это что?» Ерина впервые в жизни оказалась так далеко от Галина. «Гряда как гряда», — пожал плечами гном. «Тянется с полуночи на полудень. Холмы довольно высокие, лесистые. Земля в тех краях, я слышал, бедновата. И орденский капитулат решил, что пахарей там селить невыгодно. Оставили под охотничьи угодья. Кроме как на этой гряде нам зацепиться негде. Дальше начинаются деревни, одна на другой. А оттуда, говорят, народ так и не ушел. Первый-то раз орда их миновала». «Что леса много, это хорошо», — задумчиво проронила Ирина, и более Двалин не добился от нее ни единого слова. К вечеру следующего дня главные силы войска достигли сухой гряды. Аргнест велел копать рвы и строить палисады. «Только эту орду все равно не остановит», — признался он Двалину. На гнома была возложена обязанность осмотреть все наличные арбалеты войска и привести их в надлежащее состояние. «В Гессаре стены куда выше были, а если бы не тот воин? И почему он так на Ильстана был похож?» «Не надо рубить деревья», — вдруг заговорила Ерина, обращаясь к Аргнесту. «Не надо убивать их. Помогите мне, и я остановлю орду». «Ты?» Гном вытаращил глаза. «После той завесы акциума, через которую я прорвалась, во мне все словно пылает», — тихо промолвила девушка. «Мне удается такое, о чем я и помыслить не могла. И я верю, что остановлю орду, но мне потребуется помощь леса. А потому не обижайте его и не рубите деревья. Я сделаю так, что лес сам погонит на вас орду. И тогда уж... «Рубите во всю мочь!» Аргнест с сомнением окинул взором тонкую фигурку. «Двалин, помнишь, когда мы схватились с хоботярой? Я уже тогда удивилась, потому что сумела сотворить заклятие травяных ножей, очень сильное и сложное. Оно словно бы само впрыгнуло мне в голову. Ну скажи же им, что ты молчишь!» «Да, это правда», — подтвердил гном. «Пожалуйста, дайте мне сделать это», — умоляла Ирина Аргнеста. «Ваши рвы да чистокол и орду все равно ведь не удержат. Ну не так разве?» Старый сотник скрипнул зубами. «Так, так. Только ничего кроме этого мы сделать все равно не можем. А за сухой грядой деревни, и людей там полно. Если орду туда пропустим, нет уж, хватит. Насмотрелись, пока сюда шли. Лучше уж всем нам тогда тут и полечь». «Тогда вы ничего не потеряете, если разрешите мне поступить по-своему». И своенравная девчонка сумела таки каким-то образом убедить Аргнеста. Войско остановилось. Строй пеших копейщиков занял позицию на гребне холмов. За ними укрывался резерв, панцирная конница. Наиболее удобную для прохода орды, заросшую редколесьем полосу, примерно в полмили шириной, воины Аргнеста полностью перекрыли. Слева и справа вставал непроходимыми стенами лес. Небольшие отряды тварей могли бы там проскользнуть, но не такая армада, что двигалась с запада. На сухой гряде леса кончались. Дальше к востоку тянулись хорошо обжитые и тщательно возделанные орденские земли. Невдалеке виднелась большая деревня, почти сотня дворов. Над тонкими трубами летних кухонь поднимались легкие дымки. Несмотря ни на что, народ там жил прежней мирной жизнью, а на совет посыльных Аргнеста как можно скорее уходить, вяло ответил, что первый раз уберег Хедин милостивец, и второй раз, небось, тоже длань свою, сберегающую от них сирых, не отнимет. Да и куда им бежать? От орды в лесных убежищах не схоронишься. Ирина взяла Двалина с собой. Вооруженный до зубов гном шел, тем не менее, мрачный, словно плакальщик на похоронах. Он не сомневался, что вся эта затея окончится провалом, и уже заранее обращался к своему Ротгару с просьбой не отсылать его прочь из надзвездных чертогов, где обитал этот покровитель подгорного народа. Было тихо, очень тихо. Даже пение птиц не стало слышно. Все затаилось, идет орда. И она уже совсем-совсем близко. «Стоим здесь», — выдохнула Ирина, укрываясь за поваленным стволом старой сосны. «Будем ждать. А когда они появятся, прикрой мне спину». Двалин молча кивнул. Поправил шлем, проверил забрало, одернул кольчугу. Начищенная до блеска секира гнома и так была готова к бою. Ждать пришлось совсем недолго. Вскоре в чаще повсюду раздался треск и хруст. Множество лап и ног попирало землю. Над деревьями мелькнуло несколько крылатых теней. Там кружили клювокрылы. Как и предполагал Аргнист, основной поток орды двигался полосой редколесья. Почаще ползли только отставшие крылья. Вскоре между стволами замелькали черные, зеленые и серые тела. Хоботяры, броненосцы и прочие шли и шли вперед, подгоняемые раз полученным приказом, отменить который могла только их гибель. Выглядело это воинство неважно. От бескормицы отощали. Много ли добычи в лесу, где все живое разбегается до их появления? Вот человечина — другое дело. Ирина напряглась. Глаза ее расширились, в них вновь полыхнуло зеленое пламя. И в тот же миг под ногами у орды зашевелилась земля. Раздвигая слои травы, мхов и прочего, наверх стремительно поднимались темно-зеленые листья клинки. И Двалин увидел, как их острия вспарывают панцири чудовищ с той же легкостью, что его топор рассекал воздух. Земля обильно окрасилась кровью, в ушах зазвенело от многоголосого воя. Твари корчились, нанизанные на десятки и сотни зеленых лезвий, от которых не было спасения. Чудища заметались. Вздымавшаяся из-под земли смерть гнала их прочь из чащи, туда, к редколесью, где шли главные силы высланного против Аргниста войска. Хлынувший справа поток расстроил приготовившиеся к атаке шеренги орды. Поднялась неразбериха, а Ирина, крепко зажмурившись, тянула все дальше и дальше гибельный зеленый меч. И на ножах травы завизжали первые жертвы, уже среди тех, кто шел по редколесью. Длинный смертельный клин рассекал силы орды надвое. Меньшей части не осталось ничего другого, как валом валить на занятый войском Аргниста гребень сухой гряды. Большее осталось позади, в недоумении. Поскольку с этой ордой не было начальника вроде Хисса, ей пришлось придать некоторую способность оценивать обстановку и изменять тактику в соответствии с ней. Задние ряды сперва приостановились, а затем вновь двинулись вперед, топча мертвых сородичей. Зеленые мечи стремительно желтели, превращаясь в обычные сухие листья. Орда втоптала их в пыль и пошла дальше. Копейщики Аргниста встретили охваченную паникой орду сплошным частоколом пик. Боевой порядок тварей давно нарушился. Брюхоеды перемешались с рогачами, хоботяры с главопастями. Подгоняемые страхом чудовища сами налетели на копья. Фаланга выдернула окровавленные наконечники и ударила вновь. Через головы первых шеренг непрестанно били стрелки-самобойщики. Когда подпиравшая орда прошла по трупам погибших сородичей и вновь заполнила смертное поле, Ирина нанесла второй удар. На сей раз ей пришлось еще тяжелее. Надо было заставить травяные мечи пройти насквозь через уже валявшиеся трупы. Три четверти от всех тварей Орды оказались пронзенными. Остальные же в поисках спасения врезались в тылы тех, кто пытался прорвать строй воинов Аргниста. Атаку панцирной конницы старый сотник возглавил сам. А кольчужинные кони и всадники рассекли отвратительное сонмище, а после этого в дело вступили арбалеты. Двалин застыл возле девушки, чуть сгорбившись, покачиваясь на напружиненных ногах и катая в ладонях секиру. Ерину трясло, как в лихорадке, она смертельно побледнела и, едва сумев продержать заклятие сколько положено, со слабым вздохом внезапно повалилась на мох. Гном рванулся к ней, и тотчас же между деревьев замелькали скачущие тени. Остатки орды спешили унести ноги с поля боя. На пути у них оказались гном и Ерина. Первым на Двалина бросился какой-то очумевший ногогрыз в компании трех костоглотов. Одного из них секира Двалина развалила еще в воздухе, однако остальные дружно бросились на гнома, норовя сбить с ног. Топор с хряском рассек череп ногогрыза и завяз в очень некстати подвернувшемся здесь корне. Взревев от ярости, Двалин выпустил секиру и принялся молотить во все стороны кулаками, закованными в латные рукавицы. Двум оставшимся костоглотам он просто переломал все кости. К тому времени, когда Двалин выбрался из леса, все было уже кончено. Орда не прошла за сухую гряду. Двалин вынес Ерину с поля боя на руках. Секиру гнома по самую рукоять покрывала черная кровь. По дороге пришлось зарубить еще пару-тройку излишне любопытных тварей. «Что с ней?» — рванулся к ним Аргнист, едва завидев. «Без чувств», — ответил гном. «Перестаралась, бедная». «Да, но ведь она, почитай, в одиночку всю орду положила», — покивал старый сотник. «Но расскажи мне все же, кто она такая?» Однако закончить этот разговор им удалось только на следующий день, когда войско вновь двинулось на запад той же самой дорогой, по которой они только что отступали. Аргнист хотел очистить от орды как можно больше земель к югу от рыцарского рубежа, а потом, если удастся, двинуться на север, выжигать гнездовья одно за другим. Но это только в том случае, если удастся уговорить войско. Теперь, когда появилась Ирина... «Так вот мы с ней познакомились», — закончил свою историю Двалин. «Что она колдунья, я с самого начала знал, потому за ней в Галине и охотились. Но что вот так может всю орду прикончить, о подобном я и помыслить не мог». «Да, дела», — вздохнул Аргнист. «Слушай, брат гном, кто же она такая? Похоже, она и сама не знает». Буркнул проницательный Двалин, прихлебывая из высокой кружки славное южное пивко. Им удалось разжиться сразу же после победы при сухой гряде. Местные землепашцы постарались. К войску Аргниста присоединилось еще 500 крепких крестьянских парней, и старый сотник вместе с Фрабаром вновь занялся привычным делом, срывал голос, грозно рявкая на новобранцев. Ирина очнулась только на вторые сутки. «Где я? Что с ордой?» — выдавила она, еле приподнявшись. «В лагере Аргниста», — необычайно мягко ответил не отходивший от бесчувственной девушки Двалин. «А орды перед нами и больше нет. Ты ее уничтожила. Всю». «Ох, как же я устала!» — пробормотала Ирина. Глаза ее вновь закрылись, но на сей раз она не потеряла сознание, а просто уснула. Войско шло на запад. По лицу Эльтары скользнул игривый солнечный зайчик. Принцесса сморщилась, что-то недовольно проворчала, даже попыталась отвернуться во сне, но зайчик оказался настойчивым. Эльтара открыла глаза. «Где она? Что это за белокаменный покой? Как она сюда попала?» «Стоп! Видно, ты слишком разоспалась!» Сурово укорила она себя. «Ты в снежном замке. Ты продала себя в наложнице Горджелину Равнодушному. И в обмен на это он спас Эльфран». Эльтара рывком села в широкой постели, прижимая к груди тонкую простыню. Прямо напротив нее стоял Горджелин и, немыслимое дело, играл круглым карманным зеркальцем, ловя утренние лучи и пуская яркий отблеск прямо в глаза Эльтаре. «Пожалуйста, ну не надо!» Высокородная Саоя никак не хотела просыпаться. «Очень серьезно и холодно», — сказал снежный маг. «Мне пришлось принять особые меры. Завтрак уже накрыт». Горджелин учтиво поклонился и вышел, плотно притворив за собой дверь. Эльтара задумалась. Она провела здесь всю ночь, а купивший ее волшебник даже не притронулся к своему приобретению. Что это? Или он решил, что подобное обращение тут же заставит ее саму броситься к нему на шею? Однако же не к лицу наследной принцессе Эльфрана опаздывать к завтраку. Эльтара поднялась и, подойдя к роскошному трехстворчатому зеркалу в углу покоя, обнаружила на полке такой набор магических и немагических штучек для наведения красоты, что невольно ойкнула от восхищения, словно деревенская девчонка, получившая в подарок первое зеркальце. К сервированному на двоих столу вышла Эльтара, такое совершенство, что даже в холодном лице Горджелина что-то невольно дрогнуло. Он ведь все-таки был мужчиной, хотя всеми силами старался показать, будто низменные плотские страсти для него не больше, чем забава. «Благодарю почтенного хозяина за любезное приглашение разделить с ним утреннюю трапезу», — чопорно произнесла Саоя, присев в легком, положенном по утонченному эльфранскому этикету реверансе. Горджелин мгновенно подхватил игру. «Благодарю высокородную Саою Эльфрана Вечного за любезное согласие разделить утреннюю трапезу с владельцем сих недостойных палат», — ответил он также в полном соответствии с эльфранскими канонами. «Трапеза удовлетворила бы самых строгих гурманов. Язычки говорящих ящериц с островов Камата, что в полуденном океане, выдержанные в соусе, настоянном на 333 травах южного Хьорварда, были самым простым и неизысканным из поданных блюд». «Как провела ночь благородная Саоя?» «Благодарю, прекрасно. Покоен ли был сон достопочтенного хозяина?» «В той же мере». «Очень приятно». В наступившей тишине негромко звякало столовое серебро. Церемониальный завтрак — дело серьезное и пустых разговоров не терпящее. «Не будет ли любезен почтенный Горджелин поведать, чего будут стоить его услуги, если Орда вторично попытается штурмовать Эльфран?» — неожиданно спросила Эльтара. «Признаться, высокородная Саоя, я озадачен вашим вопросом. Признаюсь также, что был озадачен и в первый раз, когда вам оказалось благоугодно приобрести за очень высокую цену мое содействие. Почему ничего не предприняли остальные лорды Эльфрана и сам Вечный Король, ваш досточтимый отец? Неужели они собирались покорно ждать, пока Орда и в самом деле ворвется в Эльфран?» «Ничего не могу сказать». Взгляд Эльтары потух. «Не понимаю. Сперва я думала, что из-за зеркала Норн, а потом...» «Зеркало Норн не справилось с моим заклятием», — напомнил Горджелин. «Оно хорошо, когда отражаешь направленные потоки чистой силы. Но против маломальски изощренного волшебства бессильно, что я и доказал. Не претендую на абсолютную оригинальность этого метода. Он почти целиком заимствован из трактатов, что я даю читать моим ученикам. Отчего же его не пустили в ход защитники Эльфрана?» «Я не знаю», — вновь повторила Эльтара. Она и в самом деле ничего не могла сказать. До сих пор поразмыслить над случившимся было не досуг. Приходилось спасать Эльфрана, а теперь... Теперь уже поздно что-либо менять. «Что ж, я люблю загадки». Горджелин откинулся на стуле. «Они помогают скоротать вечность. Не желает ли высокородная Саоя присоединиться ко мне в сих разысканиях? Я поклялась быть наложницей Горджелина, именуемого еще равнодушным магом, — спокойно ответила Эльтара. Если такова окажется его воля, я безропотно выполню ее. Высокородная Саоя не должна следовать ничьей воле, кроме собственной, — покачал головой Горджелин. «Мне было бы приятно, если бы Саоя сама, по доброй воле, согласилась разделить со мной эти ученые досуги. А по принуждению? Нет, лучше я отправлюсь один. Весь замок остается в полном распоряжении высокородной Саои. Мне служат тролли». Горджелин чуть виновато развел руками. «Людей я во внутренние покои не допускаю». Чтобы вызвать слуг, достаточно сотворить вот это несложное заклятие. Горджелин откланялся и ушел. Эльтара осталась одна. «Ну что ж, похоже, все складывается не так уж плохо», — думала она, глядя, как двое троллей при всей их громоздкости удивительно ловко убирали тонкий хрусталь. «Наверное, Горджелин и впрямь решил завоевать мое сердце. Глупец». Душа навек закрыта на прочный замок, с тех пор, как исчез рожденный волной. Еще жива надежда, пусть даже и крохотная, что он все-таки жив. А даже если и погиб, я все равно сохранила бы ему верность. Неважно, что мертвому. Ведь наступит же такое время, когда этот мир отживет свое и изменится». И тогда все ушедшие из земли смогут встретить своих любимых и родных с тем, чтобы начать новую жизнь в иных, лучших краях. Весь день Эльтара в одиночестве бродила по снежному замку. Горджелин сперва уединился в своем заклинательном покое, потом, после второго завтрака, направился к ученикам. Обед он приказал подать себе в кабинет, и принцесса вновь увидела своего хозяина только за ужином. Он казался очень усталым, этот гордый и холодный снежный маг. Под глазами залегли густые тени, лицо еще больше осунулось, уголки губ опустились, заметнее стали морщины, рассекавшие лоб и щеки. Горджелин отсутствующе кивнул Эльтаре, сел к столу и рассеянно принялся за еду, время от времени бормоча что-то под нос. Внимания на свою наложницу он обращал явно недостаточно, вернее сказать, совсем не обращал. И все же Эльтара была уверена, он очень ждет, чтобы с ним заговорили, чтобы его спросили, чем занимался весь день, что у него получилось, а что нет, почему он так много работает. «Ведь надо же, в конце концов, поберечь себя!» «Да ему же нужна не наложница, а жена!» Со смятением подумала Эльтара. «Самая настоящая жена, желательно бессмертная, как и он!» «Неужели он решил предложить ей брак? Но по каким законам?» Однако она так и не заговорила. Ужин прошел в мрачном молчании. «Не будет ли любезно высокородная Саоя пройти в спальню?» Холодно осведомился Горджелин, вставая. Эльтара внутренне похолодела. Вот оно. Он рассердился, он решил воспользоваться ее клятвой. Кровь быстро и зло застучала в висках. «Нет, я не переживу этого позора. Лучше уж сразу и его, и себя. Или хотя бы себя». И Эльтара на всякий случай восстановила в памяти самоубийственное пламенное заклятие. Оно обращало в пепел тело сотворившего, освобождая душу от груза мертвого мяса и костей, действуя молниеносно и необратимо. Остановить его было невозможно. А самое главное, гибель от него была совершенно безболезненна. Словно сомнабула, ничего не видя вокруг, полуобнаженная Эльтара опустилась на край широкой постели. «У меня не будет даже савана», — горько подумала она. «Меня не оплачут менестрели, и никто не сложит баллады в память обо мне. Как же все-таки страшно. уходить. На пороге опочивальни возник Горджелин. Глаза прищурены, взгляд холоден. Никак нельзя было сказать, чтобы он сгорал от желания. Макс бросил накидку на пол, оставшись обнаженным. В Эльфране нагота находилась под строжайшим запретом, и Ильтари еще ни разу не доводилось видеть напряженную мужскую плоть. Подруги, конечно, рассказывали. Сестра, переспавшая с гномом по имени Двалин, хвасталась. Но все это было не то. Горджелин шагнул к постели и одним рывком сдернул невесомую простыню, которой неосознанно прикрылась Эльтара. «Это что еще здесь за тряпки?» «Прочь! Ты должна быть голой! Понятно?» «Да в своем ли он уме? Так может кричать мальчишка, нарушившему правила ребячьей игры?» Руки Горджелина тряслись. Точно безумный он вцепился в ворот легкого одеяния Эльтары, что было сил, рванув тонкую ткань. Принцесса слабо вскрикнула, оставшись совершенно ногой. «Ты должна просить меня!» — прохрипел Горджелин. От его прославленного хладнокровия не осталось и следа. Будь Эльтара поопытнее, она сразу бы поняла, что снежный маг пытается таким образом скрыть собственный испуг и неуверенность. «Я прошу тебя...» — выдавила из себя Эльтара. В рассказах подруг все представлялось совсем иначе. Снежный маг молча повалился на нее сверху, прижимая к ложу. Воспитанная в самом утонченном обращении, Саоя задыхалась от отвращения. Тело против воли выгибалось дугой, пытаясь сбросить насильника. Она, что было ночи, сжала колени, и поскольку приступ Горджелина был куда как неумел, в отличие от его же колдовства, Эльтаре удалось отбросить снежного мага в сторону, а вдобавок, в полном соответствии с обычаями ее смертных сестер, как следует полоснуть ногтями по щеке. Тот с проклятием отдернулся. «Ты что, взбесилась? Или забыла клятву?» — прохрипел маг с ненавистью, глядя на свою добычу. Эльтара сжала зубы. «Да, он прав. Наложница не может так обращаться со своим господином». «Прости меня. Прости». Она выталкивала слова, словно тяжелые глыбы. «Я сейчас. Кажется, это должно быть так». Эльтара откинулась на спину, изо всех сил зажмурилась и не стала сопротивляться, когда холодные пальцы снежного мага развели в стороны ее колени. «Растопчи меня, рогач! Кто она все-таки такая, Двалин?» Аргнест присел на старый пень. Вдвоем с гномом они выбрались из лагеря и теперь устроились поговорить на залитом полуденным солнцем склоне холма, оставив охрану возле подножия. Ерина не давала покоя старому сотнику, и он взял с собой гнома именно для того, чтобы поговорить о ней. «Так теперь ведь не знаю, что и сказать!» Двалин развел руками. «Один Ротгар про то ведает!» «Может, она порченная? Может, какому-нибудь чародею служит?» «Ты, мастер-аргнист, сейчас только гадать можешь. Точно все равно не ответить». «Не знаю, как ты, а я от беспокойства спать не могу», — признался гному сотник. «Про Орду уж и думать забыл. Вот до чего дошел. Мучаюсь из-за какой-то девчонки». «Так а чего тут мучиться?» — искренне удивился Двалин. «Ну, колдунья, ну, чародейка. Ну, что ж с того?» «Чародейка, ну откуда? Что-то я не верю, будто она случайно к тебе прибилась. Неужто она знала, что мы с тобой повстречаемся?» «А может, как раз и знала. Колдунья, они...» Из зарослей показался всадник. Соскочил с лошади и бросился к десятнику, начальнику охраны, вовсю размахивая руками. «Что-то случилось?» — бросил Аргнист, вставая. «Отец-командир! Господин Тысячник!» Вестоноша мчался вверх по склону. «Разведчики вернулись. До самого Эгера ни одной твари. А на покинутом берегу перебитой орды навалено, видимо-невидимо, куда больше супротив нашего». «Вот это действительно новость», — пробормотал Двалин. «Послушай, это ты учинила во имя Ротгара?» — пристал гном к Ирине, едва вернувшись в лагерь. «Что? Что учинила?» — удивилась девчонка. «Там!» — гном махнул рукой на запад. «Целая гора из перебитых ордынских тварей. Едва ли не все, что за рыцарский рубеж, прорвались!» «Орда перебита?» — искренне удивилась Ирина. «Вот славная весть! А почему ты решил, что это я? Лестно, конечно, но...» «А кто ж, как не ты? Или этот учитель твой, придави его, коряга?» «Не я», — Ирина помотала головой. «Если бы я такое умела, первая бы похвасталась». «Про заклятие травяных мечей ты тоже говорила, мол, не знаю», — возразил гном. «Не темнила бы ты, а? Аргнест-сотник уж и так места себе не находит. Рассказала бы ты все как есть, а? Ротгара ради, ну, пожалуйста. Для тебя же ведь стараюсь, не для себя». «Да», — Ирина опустила голову и вздохнула. «Вот оттого и в Галине нас гнали и жгли. Не понимают, боятся. Тебе, Двалин, конечно, спасибо. Ты и впрямь обо мне беспокоишься. Но поверь, нечего мне рассказать. Сама разобраться не могу». «Ну, в себе не можешь, ладно. У меня такое тоже было, когда чуть Эльтару не зарубил. Помнишь, рассказывал тебе? А вот про учителя твоего, мага Акциума Многопочтенного, может, еще что расскажешь? Откуда он может быть? Что вообще про других колдунов известно?» Ирина вновь развела руками. «Я таких могучих никогда не слышала. А сам Акциум, когда меня учил, небось и сотой части своей силы не показывал. Теперь-то я понимаю. Но разве что его когда до утра ублажать приходилось. А я-то еще гадала, откуда в старичке этакая-то прыть?» Двалин глухо зарычал. «Встречу башку снесу!» «Смотри, как бы он тебя самого в камень не превратил!» «Да!» — гном скривился. «Верно. Только ты не вспоминай, пожалуйста, как вы с ним... Ну, словом, как ты... Не могу, как услышу, весь мир Ротгару в горно бы сбросил!» Глубоко-глубоко в глазах Ирины мелькнуло странное зеленое пламя. Чуть дрогнули уголки губ, горькие складочки разгладились. Едва заметное женское лукавство и кокетство читались в этом взгляде. А еще понимание. Она, Ирина, не видевшая еще и 16 зим, сразу догадалась, что происходит с ее широкоплечим невысоким спутником. «Нет уж, ты, пожалуйста, этого не делай», — тихонько попросила она, кладя узкую ладошку на сгиб мощной длани гнома. Двалин вздрогнул, словно от удара хлыстом. «Расскажи мне лучше о своей родине. Там ведь Варанашпаранге, пещеры удивительно красивы». Короче, до родного хутора Сааты добрались мы не скоро. Второй раз она остановилась сама и сама обняла меня. «Хочу еще. Никогда... Никогда не знала, что от этого так хорошо». И я старался не разочаровать ее. Однако всему приходит конец. Настал он и нашей дороге. Хутор Сааты почти ничем не отличался от Аргнистова. Та же одежда, те же хлопоты, те же постройки. При виде нас с Саатой поднялся страшный переполох. С криками и воплями, хватаясь за головы, метались в разные стороны женщины, и я сперва даже не мог понять, радуются они или, напротив, проклинают нас. Вскоре с высокого крыльца сбежали уже немолодые, добротно одетые мужчина и женщина, перед которыми все поспешно расступились. И Саата бросилась к ним в объятия. «Мама! Отец! Наконец-то!» «Что? Что случилось, дочка? Почему ты здесь? С Киитой? А муж твой где же?» И тут Саата выдала такое, что даже я растерялся. «Арталек, сын Аргниста, более не муж мне!» — гордо прозвенел ее голос. Во дворе тотчас воцарилась мертвая тишина. Умолкли даже крикливые птахи. «Он обращался со мной хуже, чем хозяин обращается с негодным псом. Я не стала терпеть его побоев, издевательств. Я вернулась в дом отца моего и деда моего. А это...» — Она повернулась ко мне. «Это мой новый муж, и имя ему Эльстан». Во дворе было тихо-тихо. Я слышал, как в хлеву переступает и вздыхает скотина. От таких новостей хуторяне разом лишились языка. «Дочь моя, но как же так?» Еле-еле выдавил отец Сааты. «Арталек, тебе есть муж, навеки данный. И доселе такого не знал род наш». «Доселе не знал, а теперь узнает», — по-прежнему гордо ответила моя подруга. «Неужто неведомо тебе, батюшка, что в жизни своей я ни словом никому никогда не солгала? А коли не веришь, сходи, спроси сам у свекрови моей бывшей Диеры Аргниста супруги. Едва ли перед тобой станет она сынка своего выгораживать». «Делать нечего, дочка. Придется мне идти. Иначе вся округа в нас станет пальцами тыкать. Ох, Саата, Саата! Еще и пришельца с собой привела». Он повернулся ко мне. «Дочь свою я приму, как обычай велит. Но ты убирайся!» Его сдерживаемый доселе гнев вырвался наружу. «Убирайся! Небось, не будь тебя и всего этого позора на мою голову не свалилось бы!» Он был силен и смел, ее отец. К поясу его был прицеплен короткий меч, который хуторянин не приминул бы пустить в ход. «Если он бросится на меня, придется обезоружить. Но, может, лучше решить все сразу и по-иному? Ты напрасно гневаешься, хозяин. Я не с соседнего хутора и не соблазнитель замужних женщин. Хочешь узнать, кто я? Смотри. Из моей вытянутой руки прямо в середину пустого пространства впилась ветвистая голубая молния. Земля вспыхнула, люди с криками шарахнулись в разные стороны. «Колдун! Она спуталась с колдуном!» «Лучше бы вам придержать языки!» — гаркнул я и удивился тому, что люди от моего голоса попадали кто куда, зажимая ладонями уши, а сокон сорвало тяжелые ставни. «Если вы не поняли, что Саата не лжет вам, а я смогу надежно защитить ваш хутор от Орды, тогда воистину у вас в голове одна ботва вместо мыслей». Отец Сааты, как и положено хозяину, оказался самым крепким. Он остался стоять, лишь побледнел и отступил на несколько шагов. «Пришелец, ты и впрямь сильный колдун. Но мы не любим колдунов, а в защите от Орды полагаемся на свои копья, да на мощь защитников. Мы не терпим чародеев. Тебе не запугать нас. Уходи». Он подал сигнал, думая, что я не замечу. К окнам домов уже тащили арбалеты. «Отец, отец, ты что? Ты что?» — вскрикнула Саата, но было уже поздно. Я не стал ни убивать, ни разрушать. Я просто сжег летевшие в меня стрелы и искрошил в щепки арбалеты. Хуторяне еще наделают. «Достаточно?» — поинтересовался я и добавил. «Я не хочу крови». И тут Саата вновь удивила меня. «Раз мой род отказался принять того, кого я назвала своим мужем, тем самым род отказал в приюте и мне, и моей дочери. Что ж, мы уходим». Она нагнулась поднять с земли короб с крошечной киитой. «Мы уходим и станем жить сами». Ответом было угрюмое молчание. Саата решительно повернулась и зашагала к воротам. «Дочка! Вернись! Вернись, безумная! Не себя, так хоть внучку нашу пожалей! Невинного-то младенца губить!» — вскрикнула мать Сааты. «Не бывать этому!» — не оборачиваясь, бросила девушка. «Идем, Эльстан!» И я последовал за ней. Теперь у меня было настоящее дело. Что значит все тайны магов и богов по сравнению с Саатой, моей первой настоящей женщиной?